Глава 17. Сенсационное известие, привезенное Питу из ставки принца Кабургского, заключалось в том, что главнокомандующий Северной французской армией, победитель при Жемапе, знаменитый генерал Дюмурье, склонен войти в тайные переговоры с союзной коалицией. Республиканский генерал, имевший репутацию пламенного революционера, бывший, как говорили в дружбе с Робеспьером и Д'Антоном, сообщил, правда, через эмиссаров и очень осторожно, австрийскому главнокомандующему принцу Фридриху Кабургскому, что, желая положить конец несчастьям Родины и владычеству проходимцев, он намерен двинуть преданные ему войска на Париж, разогнать конвент, перевешать стоящую власти шайку злодеев и провозгласить малолетнего Людовика XVII французским королем на началах Конституции 1791 года. Ввиду этого генерал требовал от союзников прекращения военных действий и намекал на необходимость денежной субсидии, предназначенной для подкупа парижского населения. Обрадованный принц Кабургский спешно оповестил о сенсационном предложении императора, прусского короля и британского премьера. Пит не доверял Дюмурье, как не доверял принцу Кабургскому и союзным правительствам. Он вообще в политике никому не доверял и по принципу подозревал обман во всяком политическом предложении, каково бы оно ни было и от кого бы оно ни исходило. Без сплошного обмана Пит даже не мог представить себе политику. Этому научил его долгий государственный опыт. Получив сообщение австрийского главнокомандующего, он немедленно сделал ряд поправок на обман, возможный со стороны принца Кабургского. Принял соображения, замешанные, вероятно, в деле личные интересы, и затем очень быстро, холодно и проницательно обсудил предложение с точки зрения интересов Англии. Вопрос представлялся сложным. Переход генерала Дюмурье на сторону союзников мог положить конец французской революции, и само по себе это было, разумеется, хорошо. Пит, побаивавшийся якобинской заразы, вполне искренне желал торжества во всем мире британских идей разумного порядка и разумной свободы. Но, с другой стороны, конец революции означал, собственно, и конец войны, причем Франция выходила из нее не ослабленной, а значительно усилившейся. Это совершенно не соответствовало намерениям Питта. Он долго хотел воевать, но теперь, когда война началась, прекратить ее до победы казалось ему невозможным. Теоретик Берг мог видеть главный смысл борьбы Франции с Англией в столкновении двух начал — республики и монархии, революции и порядка. Пит ценил ученость, глубокомыслие и литературный талант Берка, и даже уважал его, поскольку он мог вообще, после 8 лет власти, уважать людей, в частности тех, кому он раздавал деньги и награды. По-настоящему Пит уважал только себя и своего отца. Но первый министр считал Берка чисто кабинетным человеком. Сам он, британский премьер и сын британского премьера, подходил к делу практически. За столкновением двух идей он отнюдь не забывал борьбы двух могущественнейших держав мира. Пит боялся Франции. Французская армия шла от победы к победе, несмотря на совершенно безумную, с его точки зрения, систему управления и администрации. Следовало опасаться, что по установлению порядка внутри страны могущество Франции примет прямо грозный для Англии характер. Поэтому британский премьер не слишком желал скорого свержения якобинцев. Таким образом, его политика представлялась не совсем определенной, а неискушенным людям со стороны могла даже казаться противоречивой. Только сам Пит ясно видел, вернее, чувствовал встроенную логику всех своих противоречий. Кроме того, самый важный вопрос заключался в том, может ли генерал Дюмурье всецело рассчитывать на свою армию. Одно стало совершенно очевидным Питту с первой минуты. Необходимость окружить сетью агентов ставку французского главнокомандующего. Первый министр очень любил систему тайной агентуры. Тратил на нее большие деньги, лично ею руководил, входя в самые мелкие подробности организации, и имел везде множество секретных информаторов. У него на службе состояли люди разного положения, разных национальностей, мужчины и женщины, наемники и добровольцы, якобинцы и эмигранты, иностранные принцы и рядовые шпионы. Питт при этом рассчитывал, что из 10 нанимаемых им людей один может оказаться действительно полезным. Разумеется, он никому в отдельности не доверял, а доверял общей своей системе, контролируя донесения одних по донесениям других и посылая особых агентов для наблюдения за обыкновенными агентами. Были у него, конечно, свои люди и в Бельгии на театре военных действий, но теперь, по получении известия об измене Дюмурье, он счел полезным увеличить их число. Нужно было использовать момент, чтобы ввести своих людей также в республиканскую армию. Для этой цели годились рядовые сотрудники, хорошо владевшие французским языком. Питт нашел подходящим для него и русского, которого он встретил на вечере у графа Воронцова. Молодой человек, столь желавший попасть во Францию, с первого взгляда показался ему порядочным авантюристом. Как все искушенные властью государственные деятели, Питт считал себя безошибочным физиономистом, да и действительно обладал способностью хорошо распознавать людей. В день, указанный для приема Шталю, в записной книжке первого министра значилось около 10 аудиенций. Но из них важные только 2. Одна с знаменитым адмиралом по серьезному делу, касающемуся войны, другая с видным членом палаты общин, предлагавшим интересную парламентскую комбинацию, которая могла еще ослабить группу Фокса и даже несколько скомпрометировать этого политического деятеля. Остальные посетители являлись с просьбами или просто были люди, желающие без особого дела поговорить с премьером и имеющие на то право по своему общественному положению. Новый министр ловко и незаметно выспросил у старого адмирала те сведения, которые ему были нужны для парламента и кабинетских распоряжений. Питт учился почти исключительно из разговора и выспрашивал своих собеседников всегда столь искусно, что им казалось, будто он их экзаменует, зная вопрос много лучше их самих. Так Адам Смит, полушутя, полусерьезно говорил, что его собственное экономическое учение стало ему вполне ясным лишь после разговора о нем с Питтом. Так и на этот раз старый адмирал, выходя из кабинета на Даунинг-стрит, умиленно благодарил Бога за то, что он послал Англии премьера, столь тонко понимающего и столь хорошо осведомленного в делах морской войны. Затем Питт принял члена палаты общин и дал ему мастерское наставление для интриги против Фокса, оставшись сам от нее как будто совершенно в стороне. Вежливо отказал просителю, просьба которого не отвечала интересам Англии, и который был ему не нужен. Удовлетворил 2 других просителей. Из них один был ему нужен, а другой имел вполне основательную просьбу. Поговорил с каждым из остальных, пришедших без настоящего дела людей, ровно столько, сколько было нужно в зависимости от их общественного положения. Все это Питт проделывал так искусно и незаметно, распределяя разговор во времени, что каждого посетителя он принимал в указанный заранее пас, с опозданием разве в несколько минут. Шталя он принял 8-м. Назначенная молодому человеку аудиенция принадлежала к разряду неважных. То, что этот молодой человек в связи с ней сильно рисковал головой, разумеется, не имело ни малейшего значения для Питта. Он давал Шталю поручение в интересах Англии, а в интересах Англии Питт всегда готов был рисковать собственной своей жизнью, не то что жизнью русского мальчишки. Первый министр быстро просмотрел письмо графа Зубова, которое Шталь ему подал, волнуясь больше, чем в Эрмитаже, в кабинете на Даунинг-стрит, казавшемся ему политическим центром вселенной. Питт и не читал письма до конца. Он в одну минуту высасывал все важное из любой самой длинной бумаги, но понял сразу, хотя это не было сказано определенно, что неофициальному главе Российской империи будет приятно, возможно, более продолжительное пребывание за границей господина Шталя. Питт бросил беглый взгляд на красивое лицо молодого русского и, хорошо зная нравы петербургского двора, немедленно догадался, в чем дело. Первый министр брезгливо искривил верхнюю губу. «Хороша политика в этой варварской стране!» И подумал, что молодой человек может ему пригодиться и впоследствии. В Петербурге Англии тоже нужны агенты, особенно агенты с такими возможностями. «Пожалуй, станет моим коллегой», — брезгливо усмехаясь, — подумал первый министр. Наклонные линии морщин на его лице совершенно искривились и выразили отвращение, смешанное с чем-то еще. Кратко и сухо он предложил Шталю предпринять поездку за границу в интересах России и Англии. Цели обеих держав теперь совершенно совпадают. Разумеется, Питт не обмолвился ни одним словом о Дюмурье. Он только пояснил, что дело идет об осведомительной поездке в ставку принца Кобургского. «Оттуда, если вы желаете, — сказал он медленно, — вам будет дана возможность проехать во Францию. Донесение русского офицера, вполне владеющего французским языком, о настроениях населения и армии. Питт не сказал, какого населения и какой армии. Нам могут быть очень полезны. Я буду, разумеется, посылать копии в Петербург». Шталь еще утром решил, что непременно примет всякое поручение Питта, лишь бы оно было совместимо со званием и достоинством русского дипломата. Предложение, которое ему сделал первый министр, оказалось еще более соблазнительным, чем он мог надеяться. Его посылали в армию, на театр военных действий. Он мог увидеть войну, принять в ней участие, отличиться. Молодой человек вспыхнул от радости, но тут же все-таки подумал, что было бы гораздо лучше получить это поручение от своего правительства, а не от чужого. Хотя в ту пору открытая служба иностранным правительствам составляла очень распространенное явление. Быстро соображая все это, Шталь ответил первому министру несколько запутанно. Не знал, к тому же, как надо называть Питта. «Милорд? Так ведь он не лорд?» «Ваше высокопревосходительство, кажется, по-французски не говорят. Ваше превосходительство маловато, он еще обидится. Никак не надо называть. Что ж, соглашаться или спросить Семена Романовича?» «Не пустит». Питт как будто угадал сомнения молодого человека. «Повторяю, — сказал он нетерпеливо, — интересы России и Англии в настоящее время совершенно совпадают. Я вполне уверен, что русское правительство будет удовлетворено, если вы примете и хорошо выполните возлагаемое на вас поручение. В этом меня убеждает и письмо графа Зубова», — значительно подчеркнул он. Письмо было вручено ему запечатанным. «Разумеется, я немедленно извещу графа о нашей поездке. Но графу Воронцову, — небрежно добавил Пит, — было бы бесполезно сообщать о предмете нашего разговора. Граф, кажется, находит вас слишком молодым для ответственных поручений. «Я считаю себя вправе принять поручение», — сказал Шталь. «Мне, к тому же, предписано посылать в Петербург донесение о состоянии умов французских эмигрантов». «Кажется, не следовало сообщать это Питту», — вспомнил он. «Ну да все равно». «Между тем, в ставке принца Кобургского, без сомнения, много эмигрантов». «Очень рад, что вы согласны», — холодно заметил Пит, вставая и сверху вниз, с высоты своего огромного роста, еще раз осмотрел молодого человека. «Может быть, наша связь продлится, и тогда, когда вы вернетесь в Россию?» Он помолчал и добавил, опять брезгливо сгибая верхнюю губу, а с ней тройную линию морщин. «Завтра вместе с инструкцией вам будут доставлены деньги на поездку. Расходовать их нужно, разумеется, бережливо». Шталь вспыхнул еще больше и отказался от денег. Как русский дипломат, он не может их принять, да и не нуждается. Он постарается выполнить поручение и оправдать оказанное ему доверие в интересах России. Пит посмотрел на молодого человека несколько более благосклонно. Обыкновенно, когда люди отказывались от денег, которые он им предлагал, первый министр заключал, что предложил недостаточную сумму и что с него хотят взять больше. Но так как на этот раз отказ последовал прежде, чем он успел назвать цифру, то Пит сразу мысленно перечислил Шталя из разряда авантюристов продажных в разряд бескорыстных искателей приключений. Это также была очень полезная для него, то есть для Англии, порода людей. Пит пожал руку молодому человеку, велел оставить у секретаря адрес и пожелал доброго пути. На следующее утро в гостиницу, где жил Шталь, явился секретарь Питта, молодой, прекрасно одетый и изумительно выбритый чиновник, с лица которого не сходило особенное сияние, явно происходившее от сознания близости к первому государственному человеку мира. Он и смотрел на собеседников, как Питт, сверху вниз, хотя ростом был гораздо меньше премьера. Секретарь привез Шталю инструкцию, письмо в ставку принца Кобургского и запасной паспорт на имя американского гражданина Трасси. Фамилия эта, по словам секретаря, могла свидетельствовать о французском или канадском происхождении, и объяснять знание французского языка, недостаточное для коренного француза и слишком хорошее для американца. Шталю показалось, что это придумано очень тонко. Несколько взволнованный подложенным паспортом с красиво расчеркнутыми подписями и огромной восковой печатью, он прочел инструкцию. Она была составлена по-английски, без подписи и точно, и неясно. Главная задача, возлагавшаяся на Шталя, состояла в том, чтобы выяснять настроение населения и армии в местах, где ему придется быть. Но места эти в инструкции не были указаны даже приблизительно. Секретарь на словах сообщил, каким способом должны пока доставляться донесения, и дал молодому человеку несколько полезных практических советов. В тот же день вечером Шталь закончил свой первый отчет о настроениях французской эмиграции в Лондоне, использовав все то, что ему сообщил Воронцов, и что он понял из разговора Берка с Толераном. Он запечатал конверт своей печатью и передал его в миссию для пересылки в Петербург вализой. Затем Шталь простился с графом Воронцовым. Он объяснил, что согласно данному ему в Петербурге поручению, хочет съездить в Бельгию и выяснить настроение французских эмигрантов в Ставке. Семен Романович прекрасно видел, что Шталь чего-то не договаривает. На лице молодого человека достаточно ясно читалась таинственность. Паспорта нельзя было получить в Лондоне без посредства Даунинг-стрит. И Воронцов смутно подозревал, что дело не обошлось без Питта. Но Шталь не был формально подчинен русскому посланнику. Содержание письма Зубова граф не знал и вообще мало понимал в заграничной миссии Шталя. Он видел только, что понравившийся ему сначала молодой человек, недурно одаренный от природы, хотя и не очень умный, имеет, к сожалению, богатые задатки авантюриста. «Это авантюрист, лишь бы только он не стал проходимцем», — подумал граф, и очень холодно простился со Шталем, ничего не сказав в ответ на его обещание скоро вернуться в Лондон.